Глава 82. Максиму понадобилось чуть больше недели, чтобы разобраться с делами Круглова. С утра до ночи он сидел в офисе его компании, тщательно изучая предоставленные ему финансовые отчеты и различные договора. У его новоявленного отца была очень хорошая деловая хватка. Все выверено, и ни к одному документу нельзя подкопаться. Вечерами, уже очистив стол от бумаг, убрав в сейф договора, Макс сидел, глядя в окно на сверкающую огнями Москву, и обдумывал свой план. Если он и возьмется за бизнес отца, то с одной целью – отомстить. А это значит, что ему надо найти брешь в этом непотопляемом айсберге. А еще ему необходимо узнать, каков план отца на самом деле. Что будет с ним, Максом, по окончании? Ну никак он не мог поверить, что Круглов вот так взял и решил отдать только что появившемуся сынку свое миллиардное детище. Придя домой, Максим первым делом окликнул мать. «Мам, ты дома?» Постучал в дверь ее комнаты. Все эти дни они почти не виделись. Максим уходил рано утром, когда женщина еще спала, а приходил далеко за полночь. Алла Дмитриевна с готовностью откликнулась. «Заходи, я не сплю». Мама сидела в кресле с книжкой в руке. Увидев сына, всплеснула руками. «Максик, да на тебе лица нет. Ты хоть чего-нибудь ел все эти дни и зарос совсем?» Он только отмахнулся, сел рядом на стул. «Мам, нам надо поговорить». Женщина напрягалась, знала о чем. Напрасно оттягивала этот момент. Алла Дмитриевна прикусила губу, увидела, как сын метнул быстрый взгляд на ее стиснутые руки. «Что? Что, сынок?» «Расскажи мне о своей сестре, моей биологической матери. Мне надо знать». «Виктор ничего не сказал тебе?» Максим покачал головой. Алла Дмитриевна вздохнула. «Лариса была очень хорошей, такая тихая, скромная, не то что я». «Не смеши меня», — молодой человек хмыкнул. «Мы с ней были близнецами». Женщина встала и, подойдя к столу, выдвинула ящик. Повернулась к Максиму. «Вот, смотри». На ладони у нее лежал маленький кулончик. Алла Дмитриевна открыла его. Внутри черно-белое фото красивой девушки с пышными темными волосами. «Это она. Лора носила точь-в-точь такое же». Максим осторожно взял с материнской ладони кулончик, поднес ближе к глазам, всматриваясь в изображение. «В то время я была совсем другой, беззаботной, ветреной, знаешь, как в басне про стрекозу и муравья. А Лариска была тихоней, училась хорошо, закончила университет. Как сейчас помню, мы с ней из кафе «Мороженое» выходили и едва подошли к пешеходному переходу, как к нам подъехала серая «Волга». Он таким красавчиком был тогда, да и сейчас неплох». Алла Дмитриевна поджала губы. «На меня он внимания даже не обратил, сразу на Лорку. В общем, начали встречаться, потом поженились. Он ее любил, это правда, на самом деле любил. Подарками забрасывал, цветами, покупал все, что она хотела. Да Лариска и не просила многого». «А Лора, мама моя, любила его?» Алла Дмитриевна покачала головой. «Нет, она и вышла замуж назло другому парню». «Черт, вот вы женщина!» Максим стукнул кулаком по столу. «Поэтому он ее назвал шлюхой». «Нет, что ты, Лора никогда не изменяла твоему отцу, просто он был...» «Ну, говори, мам». Женщина судорожно прижала руки к своему лицу. «Максим, твой отец издевался над ней. Он садист, самый настоящий садист. Это ужасный человек. Именно поэтому я никогда тебе не рассказывала о нем. И я не хочу, чтобы ты с ним хоть как-то сближался». Лицо женщины скривилось. Она умоляюще заглядывала в лицо сына. «Мам, как она умерла?» Женщина застыла, не в силах вымолвить ни слова. Максим схватился за голову. «Мам, значит, все эти кошмары, которые я видел столько лет, это было на самом деле?» Алла Дмитриевна кивнула, отвернулась, всхлипывая. «Да, Виктор задушил ее. Не знаю, может, он и не хотел ее убивать, но он всегда наслаждался своими садистскими играми. Сестра мне рассказывала по секрету. Мы даже разработали план побега, но она узнала, что беременна. А потом уже было поздно. Родился ты. «Мам, сколько мне было лет, когда...» Женщина улыбнулась. «Ты был совсем маленький. Лора в тебе души не чаяла. Ты стал для нее всем, и, наверное, именно поэтому Виктор так относился к тебе». «Как? Как он относился ко мне? Он что, совсем не любил меня?» Алла Дмитриевна пожала плечами. «Прости, сынок, но твоему отцу было абсолютно наплевать на тебя. Ты был как что-то лишнее, раздражал его. Он запросто мог ударить тебя и после того, как Лора не стала, запросто от тебя избавился. Взял и вычеркнул из своей жизни». У Максима сжались кулаки, а на скулах заиграли желваки. Взгляд стал колючим. Он бросился к выходу. «Стой, ты куда, сынок?» «Мне надо пройтись». «Я прошу, Максим, не делай глупости. Виктор очень опасный. Держись от него подальше». «Мам, я обещаю, ты еще будешь нянчить внуков. Только будь осторожна, хорошо? Я тебя очень люблю». С этими словами он открыл входную дверь и выбежал из квартиры. Он долго ходил по ночным улицам, пытаясь унять волну ярости, накрывшую его с головой. Нет, ему необходимо успокоиться. Лучше иметь холодную голову и просчитать все наперед. Теперь Максим точно знал, что встреча с Кругловым имела какое-то важное для него значение. И цель Макса – выяснить, какое. Отец думал, что хорошо знал своего сына, но ошибался. Разговор подходил к концу. Круглов отдал Максу ключи от офиса, дома, коттеджа в Барвихе, запасные ключи от своего бронированного автомобиля. На обсуждение всех деталей у них ушел целый день. Секретарь только и успевала приносить кофе, чай и различные закуски. «Да, по поводу охраны». Виктор бросил взгляд на дверь, где стоял один из его телохранителей. «Я работаю с частным агентством «Свой берег». Они очень профессиональны. Каждая смена 14 часов. На переговоры я обычно беру с собой женщину-телохранителя. Все они давно проверенные люди». Макс кивнул, продолжая делать пометки в своем блокноте. «Твои рекомендации, отец?» Круглов вздохнул. «К сожалению, я не смогу забрать с собой этих людей. Да у меня там уже есть своя охрана. Поэтому, сын мой, принимай наследство». Максим поморщился. Не знал, доверять ли отцу в вопросе охраны. Придется хорошенько изучить информацию об этом ЧОП и каждом личнике отдельно. Виктор Игнатьевич поднялся с кресла. «Сейчас поедем ко мне в коттедж, познакомишься с персоналом, моей супругой и заодно поужинаем. В конце концов, теперь мы партнеры и даже больше, ты мой официальный наследник». Макс сгреб со стола бумаги и ключи, аккуратно сложил их в кожаный портфель. Вышел из-за стола и последовал за Кругловым к выходу.